Этим я хочу сказать только, что таков должен быть путь человеческого разума. Ибо кто же при всем том будет в состоянии когда-либо оградить себя от многочисленных возможных здесь ошибок, как говорит поп? «Взойди на небеса, наставь Творца советом и научи его, как лучше править светом. Увидев, что тебя напрасно льстит надежда, стыдися слабости и ужаснись невежда». Опыт о человеке господина Поппа.